Глава 14. Утро выдалось погожим и радостным. Солнышко по-летнему улыбалось с неба, словно стараясь приласкать каждый листочек и каждую травинку перед затяжной осенней хмарью. А у Яры на душе было неспокойно, будто за окнами бушевала буря. Слова домовика разбередили рану. Яра спокойно донашивала старенькие портки и нижние юбки, потому как увидеть ее потертое исподнее было некому, а хорошее полотно она жалела и берегла на сорочке. Когда еще появятся лишние деньги, чтобы купить новый отрез? И вот осталась, в чем была: ни полотна, ни смены белья, ни медного грошика, ни собственного угла, ничего. Спасибо, хоть сама живой вырвалась. Да и умлавки всей одежи, что на ней надето. По всему выходило, надобно к колдуну на поклон идти, чтобы раздобыл какого-никакого полотна да ниток с иголками. Сшить-то рубах с портками – дело нехитрое, а вот сколько городские ткачихи за холстину сдерут, того Яра даже приблизительно не представляла. Не хотелось ей приступать к бывшему односельчанину с просьбами, и так приютил, хотя не обязан. Да ведь зима на носу, без сменной одежды никуда. Не простернуть, не вымыться толком, а ходить в грязном, как сказал бы Чаян, негодяще. Тяжко вздохнув, Яромира пошла искать их гостеприимного хозяина. Далеко ходить, впрочем, не пришлось. Глянув в оконце, выходящее на задний двор, Яра обнаружила Рего, то есть в городе Стежара, сидящим на крыше конюшни. В первый миг женщине показалось, что рядом с колдуном вьется какая-то тень, но разглядеть она ничего не успела. Парень взглянул прямо на нее, как ни в чем не бывало, махнул рукой и ловко спрыгнул с крыши наземь. Пока Яра разбиралась, где выход к хозяйственным постройкам, парень отыскал ее сам. «Доброго утречка, ягодка! Что-то ты смурная, плохо спалось на новом месте?» С ухмылкой осведомился колдун, буравя ее нахальным взглядом. «И тебе утро доброго!» Яра нервно поправила платок, скрывающий волосы. «Спалось на славу, благодарствую, да только разбудили меня среди ночи. Ты знаешь, что у тебя домовик живет?» «Да ты что? Впервые слышу!» Вскинул брови парень, но почти сразу хохотнул коротко и больше не отпирался. «Живет, и не один. Кто же тебя ночью навестил?» «Чаян». «И что ему не по нраву пришлось?» Серые глаза смотрели проницательно, но от необходимости отвечать Яру избавил вошедший в горницу Тихон. «Доброго здоровечка, хозяйка!» Поклонился он, и Яра чуть не обернулась, чтобы посмотреть, кому мужик поклоны бьет, прежде чем сообразила, что хозяйкой именуют как раз ее. Руки невольно потянулись к платку, но Яра одернула себя. Если каждый раз вздрагивать, когда к ней обратятся, слуги могут подумать, будто хозяин их припадочную какую в дом привел. «Мастер Гостомысл просил кланяться и при мне отправил мальчонку в лавку. Ждать вас будут. А бутылку, сказал, к празднику сбережет». Тихон, не заметив смущения женщины, уже объяснялся с колдуном. «Спасибо. Иди перекуси пока. А то ты с рассвета на ногах. И скажи Марфе, чтобы на стол накрывала. Мы сейчас утренить придем». «Будет сделано, хозяин». Мужик сверкнул лысиной, мотнул бородой и потопал в сторону кухни. «Так чем был недоволен Чаян?» Глаза колдуна снова пристально смотрели на Яру, и той казалось, будто они видят все насквозь, до самой глубины души. «Непорядком в моей одежде». Женщина замялась, смущенно отводя глаза, но, услышав громкий смех, удивленно взглянула на названного мужа. «И куда же я без помощников и советчиков? Ну, никак бы не догадался, что вам с малой нужна одежка. Что ж, буди сестренку, поедим, да и пойдем». «Куда пойдем?» — с подозрением осведомилась Яра. «Верткий он, колдун, как уж. Все ему смешно, все словно понарошку. Интересно, он вообще хоть что-то всерьез воспринимает?» «В лавку, по заветам Чаяна. Сосед у меня, мастер Гостомысл, лучший портной в городе. Очень уважает настойку на зверобое. Вот, послал с утра Тихона поднести ему пару бутылей. Ради нас лавку закрыли. В общем, выберешь вам с малой все, что нужно. Платье там готовое, но швейки подгонят, если потребуется. Выбирай хорошее, справное, но не очень много. Исподнего по паре тройки, чтобы было с чем в баню идти. И верхнего по паре комплектов. Помни, мы пока ждем обоз с вещами. Дальше видно будет. Если вдруг чего не окажется в наличии, скажешь, закажем. Думаю, быстро сошьют. Полегчало?» Яра молча кивнула головой и развернулась, направляясь в светелку Млавки. «Вот точно уж! И точно насквозь видит! Ведь понял, гад ползучий, что неловко ей, и ничего плохого вроде не сказал, а неприятно, словно наизнанку всю вывернули. Хотя жаловаться грешно, вон одежу ведет выбирать, но мог бы и поделикатнее как-то». Передернув плечами, Яра попыталась отогнать неприятные мысли. В лавку шли пешком. Млавка, вертевшая головой из стороны в сторону, будто желторотый птенец в ожидании червяка, так и норовила застыть столбом едва ли не перед каждым домом по дороге. Яре приходилось беспрестанно дергать девчонку за рукав, чтобы не отставала. В результате сама она почти ничего не замечала по пути, пока едва не врезалась носом в спину колдуна, остановившегося перед большим во всю стену окном. Он легонько постучал по стеклу костяшками пальцев, и почти сразу распахнулась тяжелая дверь, из которой выглядывал беспрестанно улыбающийся юноша, чуть помладше колдуна на вид. «Рады приветствовать вас, супруга и мастер Стежар! Проходите, выбирайте, все для вас!» Внутри лавки оказалось светло, чисто, но тесновато. Почти все пространство занимал длинный прилавок, на котором были разложены штуки самых разнообразных тканей. А вдоль стен тянулись крепкие полки, заполненные аккуратно сложенной одеждой всевозможных размеров. Яра сразу углядела простенькие холщовые рубахи, но, памятуя наказ колдуна, принялась выбирать для Млавки сорочки из тонкого отбеленного полотна. Помогала ей бойкая девица с ярко-красной лентой в косе, подносила нужные предметы туалета, сноровисто сворачивала и перекладывала бумагой отобранное, убирала обратно на полки отвергнутое. Колдун же, сотворявшим им дверь юношей, о чем-то негромко беседовали у дальнего конца прилавка. Изредка до Яры доносились отдельные фразы про отжиг хлебного вина и преимущество душепарки перед березовицей. Подобрав все, что требовалось, Яра несмело подошла к колдуну. «Уже управилась, лапушка?» — осклабился он, и Яра слегка вздрогнула от непривычного обращения, но подыграла. «Да, милый, можно тебя на два слова?» «Только на два? А я-то надеялся, что нужен тебе навсегда». Парень и девушка с красной лентой понятливо заулыбались и преувеличенно громко начали расспрашивать Млавку о том, понравился ли ей город. «Послушай, я выбрала одежду, она хорошая, но как бы тебе объяснить? Простая», — торопливо зашептала Яра. «В поляне такую носить не зазорно, но для домочадцев городского торговца она не то чтобы не подходит, просто ее нужно украсить. «Если ты купишь немного тесьмы, цветных ниток и иголок, я сама все разошью». Объяснение вышло сбивчивым и путанным, но колдун лишь посмотрел внимательно и кивнул. А Яромира подумала, что ей бы еще прялку справную, да пяток барашков, или купить у кого шерсть чистую. Уж она бы без дела не сидела, всех бы домашних обшила, обвязала к зиме. «Ага», — размечталась жена-времянка. «Любезный Ешта, а не подскажешь ли, где ваш многоуважаемый батюшка покупает нитки и прочее необходимое для шитья? Моя супруга рукодельничать желает», — громко обратился Риго к улыбчивому юноше. «Нитки и прочие галантерейные товары лучше всего брать в лавке мастера Пересвета. Всегда большой выбор и качество отменное. Если желаете, могу чиркнуть записочку, обслужат как своих». «Будем весьма признательны. А где находится лавка мастера Пересвета?» «На той стороне площади, на углу второго переулка от колокольни». По пути к нужной лавке колдун завел их еще и к скорняку, где сам выбрал Яре им лавки по паре мягких, украшенных затейливыми узорами, но при этом прочных и теплых сапожек. Кроме того, Яромире подобрали готовый кожух, а для сестры Стежар заказал шубку из овчины. Пока Яра выбирала иглы и нитки в маленькой, пестреющей всеми цветами радуги лавочке, колдун куда-то вышел. Но вернулся, как только приказчик закончил сматывать тесьму и ленты, будто за дверью ждал. «Держи-ка!» — протянул он Млавке большого, переливающегося золотисто-коричневыми оттенками меда петушка на палочке. «Это все мне?» — неверяще уставилась на него девочка. «Тебе, а кому же?» — хохотнул Стежар. «Иди вперед, прямо по улице, мы за тобой». Млавка немедленно затолкала в рот петушиный хвост целиком и медленно двинулась по переулку, сосредоточенно поглощая лакомство. «А покупки-то когда забирать?» — шепнула колдуну Яра, когда за ними закрылась дверь галантерейной лавки. «Покупки все доставят к вечеру домой», — успокоил ее парень. «А ты любишь сласти?» Перед Ярой оказался кулек с беленькими мелкими зернышками. Не сдержав любопытства, она осторожно подцепила одно семечко и положила на язык. Сладенько, с неуловимо знакомым, легким травянистым привкусом. Немного погоняв крупинку языком, Яра сообразила, что это укропное семя в сахаре. «Оставь для Млавки, ей понравится». «А тебе сладкое не по нраву?» «Почему? Еще как по нраву. Варенье, мед. А такие вот штучки раньше не пробовала. Забавные, но девочке явно понравятся сильнее». «Ну, хорошо», — улыбнулся колдун. «Тогда тебе вот это». И протянул другой кулек с лоснящимся жиром боком. Яре достаточно было только потянуть носом, чтобы понять, в грубой желтоватой бумаге лежат лущеные кедровые орешки. «Спасибо», — смущенно поблагодарила она, не в силах сопротивляться искушению. Крупные ядрышки нежного кремового цвета приятно холодили язык, и Яре вспомнилось, как отец баловал ее орешками, когда в село приезжали обозы с торговцами. Мать ругалась, что он тратит деньги на ерунду, но больше для вида. А сама тихонько трепала грызущую орешки Яромиру по голове и негромко вздыхала. «Устала, ягодка?» «Нет, с чего тут уставать? Непривычно немного в большом городе, суетно. А так-то... Спасибо тебе за все. Я еще Млавке пару ленточек в косы прихватила. Ничего?» «Я же сказал, выбирай, что надо. Человек я не бедный, а тратить больше все равно не на кого», — спокойно отозвался колдун. Пока добрались до знакомого забора, скрывающего от посторонних глаз дом колдуна, Млавка успела прикончить сахарного петушка, а Яра — уничтожить половину орешков. Отдав девочке укропные сладости, стежар сунул ей в руку еще один лоснящийся жиром сверточек и отправил на кухню. «Передай Марфе, уверен, она и тебя угостит». Ягоза немедленно побежала в дом, а колдун потянул Яру к конюшне. «Пойдем, угощу тебя странным», — подмигнул он. «Где ты успел столько странностей накупить?» «Места знать надо», — ухмыльнулся парень. Яра сперва думала, что колдун снова на крышу полезет, но он всего лишь уселся на широкую лавку и вытянул откуда-то очередной кулек. В этом были косточки, вроде как от слив, но размером помельче. Вдовице даже показалось, что косточки грязные и телегой давленные. Все они были в трещинах и белесых разводах. «Пробовала когда-нибудь?» Яра не сообразила, как бы так повежливее ответить, и только головой мотнула и плечами неопределенно пожала. «Понятно. Смотри!» Колдун ловко уцепил две косточки, просунул остренький кончик одной в щель на второй, поднажал, и вот уже ему в ладонь выпала маленькая гладкая ядрышко. «Попробуй, не бойся». Яра нехотя взяла протянутое ядрышко и положила в рот. Вкус оказался неожиданно приятным, солоновато-сладкий, с легким ароматом костра и масла. «Что это? Соленые сливовые косточки?» «Не сливовые. Их привозят из южных стран. Там растут деревья с ярко-желтыми мохнатыми плодами. Говорят, что сладкими, будто мед. А косточки сперва вываривают в соленой воде, а потом прожаривают в костре. Получается такое вот лакомство». Колдун вынул еще два ядрышка, одно отдал Яре, второе закинул себе в рот. «Вкусно», — признала вдовица, наблюдая, как парень ловко избавляет от твердой оболочки еще пару ядрышек. «Ты ведь наверняка рассчитываешь, что я, как ты там сказал, захочу подарить нам обоим немного радости? А если не захочу?» Решилась она озвучить один из стеснившихся в голове вопросов. «Ты красивая женщина, как я уже и говорил», — совершенно спокойно отозвался колдун. «Так что я немного огорчусь, что так получилось, но переживу. Если ты боишься, что тебя выгонят из дома только потому, что ты не делишь со мной постель, забудь, не выгонят. Я еще никогда не принуждал женщин силой и не собираюсь делать этого в будущем. Погонят — уйду. Везде люди живут, и я как-нибудь устроюсь. Благо, руки не из седалища растут, а жить одна давно привыкла». Яра взяла одну косточку, покрутила в пальцах, нарочито внимательно разглядывая. «Мне вот что непонятно. Почему ты...» Она осеклась, не договорив. «Что почему? Почему не беру женщин силой?» «Почему ты вообще редко пользуешься силой? Ты ведь можешь остановить лошадь одним движением руки, да и много чего можешь еще, но вместо того, чтобы заставить всех вокруг подчиняться, обычно стараешься убедить». «Как ты себе представляешь сильного человека, ягодка?» — усмехнулся колдун. «Ну, как сильным?» «Сильным? Не знаю, помнишь ли ты. Это было давно. Мне тогда было лет 10 или меньше. Как-то раз в полянь заехали бродячие циркачи. Они показывали всякие фокусы. Удивляли и детей, и взрослых ловкостью. Да, много чего вытворяли. Среди них был один детина, с легкостью швырявший пудовые гири, разгибавший подковы и завязавший узлом кочергу бабки Аксиньи. Он был огромный. Рука толщиной, как нога обычного мужчины. Мышцы выпирали так, что едва не рвали рубаху. Все пацаны смотрели на него, как завороженные. После того, как наигрался с гирями и подковами, заезжий силач предложил мужикам с ним побороться. Никто не рискнул. Тогда он начал предлагать деньги за поединок, подзуживал и высмеивал. Кто-то сообразил сбегать за кузнецом, которого считали самым сильным в деревне. Кузнец пришел. Рядом с циркачом смотрелся он откровенно плюгаво. К моему вящему изумлению, кузнец согласился на бой с приезжим. Силач расхохотался и стал демонстрировать свои огромные мышцы. Он напрягал руку, и под кожей вздувались и опадали огромные шары. Зрелище было впечатляющее. А кузнец? Кузнец просто стоял, как-то расслабленно даже, будто и не собирался драться. Силач распалялся, выкрикивал оскорбления, а кузнец спокойно стоял и молчал. Я думал, что он испугался и лишь из гордости не отказывается от поединка. И вот приезжий бросился на кузнеца. Ух, как лихо он замахнулся кулаком! По толпе собравшихся пробежал вздох. Мне кажется, половина поляни в тот момент похоронила кузнеца. А сам кузнец... Я успел только рассмотреть, что он пригнулся, а потом бах! Заезжий силач грохнулся оземь с таким звуком, будто дерево рухнуло. Подняться он даже не пытался. Кузнец постоял-постоял, сплюнул, да и пошел обратно в кузню. Вот тогда-то я и понял одну простую вещь. Сила не нуждается в демонстрации. По-настоящему сильному человеку нет нужды постоянно показывать мышцы. Он и так знает, что сильный, потому применяет силу только тогда, когда есть необходимость. Что же касается женщин, я низкий себелюбец, ягодка. Мне приятно думать, что баба ложится со мной в постель, потому как ей во мне что-то приглянулось. И меня не заводит, когда она сжимается от страха и кричит от боли. Мне нравится, когда она разводит ноги с охотой и желанием, а кричит от удовольствия и наслаждения. Я ответил на твой вопрос? Ответил, с перебором даже. Яра попыталась спрятать крутой завиток, выбившийся из-под платка, но непокорная золотистая прядь так и лезла в глаза. «Смутил? Разрумянилась ты?» — хмыкнул парень. «Как есть ягодка!» Яркие и сочные женские губы дрогнули в слабой улыбке. Яромира вскинула взгляд, посмотрела в серые, как грозовое небо, глаза. «Я ж тебя совсем мальцом помню», — ответила, немного помолчав. «Ты штаны, теряя по поляне, носился с ватагой ребятишек, когда меня уже сватали. Неловко мне, неужели не понимаешь? Ты же сын тетеньки Даринки, брат Млавки, а мне выходит братец, младшенький». «Умеешь ты, ягодка, остудить!» Парень озадаченно потер шею. «Но за сказанное все одно прощения просить не стану. Уж такой я есть. Судьба позволения не спрашивает, но выбор иногда предлагает. Я сам свой путь выбрал и по нему иду. А в возрасте моем и в том, что я сыном Дарины оказался, моей вины нет. В одном виню себя, что не успел мать спасти. А тебе за жизнь сестры век благодарен буду». Яромира вздохнула, поерзала на лавке. «Тетенька мне в суматохе тот узелок дала», — сказала тихо. «Я и не знала поначалу, что в нем. Только в монастыре глянула. Там ожерелье было, венец с жемчугом, деньги. И ничего не осталось, кроме колечка и перышка. Только они и уцелели после видения его бесчинства. Прости, что остальное не уберегла. А это ведь Млавки наследство, память о матери». «Думается мне, что украденное не принесет старости добра», — мрачно отозвался Явор. «Явор — первое имя, истинное и самое верное. Ох, не оговориться бы, не назвать бы как-нибудь муженька правильным именем. Но знаешь, что во всем этом самое странное?» — невесело усмехнулась Яромира. «Когда до ума-то дошло, что стряслось, я ж не об украденном добре больше всего сокрушалась. Каравай жаль стало». «Каравай?» — скинул брови парень. «В котомке хлеб у меня был, накануне пожара испеченный. Я его с собой в попыхах прихватить успела. Мы его с Млавкой в обители ели. Он домом пах». Яра говорила, опустив голову и сосредоточенно разглядывая лежащие на коленях руки. «И вот ничего не осталось от прежней жизни. Ты пойми, я не жалуюсь. Просто погано, что родня таким гнилым пометом оказалась». «Родня?» В голосе колдуна слышалось немалое удивление. «Веденей деверь мой, бывший». «Вот оно как!» — протянул Явор, Примолк, задумался о чем-то, устремив взгляд перед собой. «Так ты жена его брата?» «Мстислава, угу, вдова». «И давно вдовеешь?» 3-й год пошел. Они сидели рядом, не касаясь друг друга, но со стороны Явора руку от запястья до плеча странно так покалывало, словно мураши под одежкой ползали. Яромира поежилась, чего растрепалась, будто кто за язык тянул. Или у колдуна имелась тайная сила мыслишки выведывать под предлогом задушевного разговора. Но какой ему навар с ее бабьих печалей? Таких забот, как у нее, чуть ли не у каждой в избытке и с довеском. Тоска и скука сплошная. По двору, топоча новыми сапожками, бегала Млавка. За ней со звонким лаем носилась заметно прихрамывающая мшица. Псинку явственно заносила на поворотах, но от новой хозяйки она не отставала ни на шаг. Девочка и собака, уцелевшие после одной беды, нашли утешение друг в друге. Им сейчас было хорошо, и у Яры потеплело на душе. А Явор, похоже, озадачился тем, какую заботу на себя взвалил. Он весь вдруг потемнел, как туча, с мрачной задумчивостью поглядывал на сестренку. «Замуж-то полюбовно выходила?» Парень закинул в рот ядрышко косточки, медленно прожевал. В голосе его от привычной нагловатой ухмылки не осталось и следа. «Нет. Вроде и вопрос нехитрый задан, а отвечать на него оказалось непросто». Помолчала и добавила. «Долговой уплачивала, за отца. Их 3 братьев было, не помнишь? Самый старший Борис, охотник. Погиб он, а винили отца моего. Но не виноват он». «Темное дело. Темнее некуда. Проще оказалось меня Мстиславу отдать, чем свет пролить». Захотелось тоже вопрос задать. О странной птичке, которая появлялась возле колдуна. О дрозде с перышками, похожими на то, что лежало в узелке Дарины. Рот уже открыла, чтобы спросить, но не решилась. Наверное, не ее это дело соваться за пределы, где властвуют чародейские законы. Да и сколько они уже сидят в уголке возле конюшни, хрустят косточками и ведут тихую беседу. Время будто остановилось.